ловко лавирующего по самому краю проезжей части паренька на мизерном оранжевом мокике. Вот кому никакие пробки не страшны. Хоть, конечно, не сезон для подобного транспорта, но все же... И я скользнул в сумрак. В сумраке мокик был похож на сказочного конька-горбунка. Маленький, с рожками рулем и глазиком фары. «Слазь!» — велел я пареньку. Тот покорно встал на ноги. Перемахнув через капот бежевого «Опеля», я принял руль. Мокик преданно форчал на холостых оборотах. «Но вперед!» Паренек манекеном застыл на тротуаре, слепо сжимая в руке вложенные мною доллары. А я крутанул на себя рукоятку газа и, чуть не ободрав полированный бок ближайшей машины, стал протискиваться к границе пробки, к Садовому кольцу. Приноровиться к крохотной, привыкшей к теплому японскому асфальту, а отнюдь не к московской наледи Хонде, оказалось довольно просто. И лавировать между машинами у меня тоже получалось достаточно лихо. Но вот скорости настоящий мокик не давал, километров 30 от силы. И я понял, что не успею. Даже если брошу трудягу Хонду и нырну в ближайшее метро, от станции метро «Университет» до главного шпилястого здания все равно далеко. Можно, конечно, заморочить очередного автомобилиста, но где гарантия, что мы убережемся от утренних пробок? Я смутно помнил, что в районе университета проспекты широченные, но уверенности у меня все равно не было. Если же и дальше ехать на «Хонде», я сохранял мобильность практически до цели. Но, с другой стороны, дорогу я себе представлял только в общих чертах. Не москвич я, увы. Надеяться на безотказного доселе внутреннего помощника? Можно, конечно. Но вдруг он подведет именно сейчас, в самый ответственный момент. Обычно так всегда и случается. Я прислушался к себе. В лицо хлестал холодный ветер, насыщенный отработанными газами. Москва дышала углекислым газом. Мой верный помощник, видимо, спал. Садовое кольцо и метро «Парк культуры» я проскочил, но когда впереди замаячило здание станции «Фрунзенская», я решил спускаться под землю. Время требовало. Я не успел даже дойти до ступенек перед входом в метро, а мокик уже сперли. Коротко хрюкнул, запускаясь двигатель, и кто-то проворный погнал трудолюбивый и безотказный японский механизм прочь, торопясь нырнуть куда-нибудь в боковые улочки. «Эх, люди, люди!» Заботятся о вас светлые, защищают, берегут, а вы быдлом были, быдлом и остаетесь. Зверьем без совести и сострадания. Растолкать локтями, украсть, продать, набить брюхо, а там хоть трава не расти. Да чего же противно. Через турникеты я просто перепрыгнул, в сумраке, незримой тенью. Некогда было покупать карточку и совать ее в щель магнитоприемника. Ничего, страна не обеднеет. И по эскалатору я соскользнул, не выходя из сумрака. Скочил на медленно ползущую ленту перил и ринулся вниз, едва успевая в вязком сером киселе переставлять ноги. От платформы как раз готовился отойти поезд. Пока я соображал, идет ли он в нужную сторону, двери успели закрыться. Но ничего, мне это не помеха. А вот поехать в центр мне совсем не улыбалось. В вагон я вскочил прямо сквозь дверь, через сумрак. Легонько раздвинул изумленных пассажиров и возник словно бы из пустоты. «Ой», — сказал кто-то. «Скажите, это Москва?» — ляпнул я зачем-то. «Из глупого жеребячего зарства, наверное». Мне не ответили. «Ну и ладно». Зато свободного места вокруг сразу стало заметно больше. Я взялся за поручень и закрыл глаза. «Спортивная». Закрытые Воробьевы горы, поезд еле ползет. В щелях между неплотно пригнанными металлическими щитами то и дело мелькают электрические огоньки и льется серый полусвет наступающего утра. Уже рассветает. Наконец, университет. Эскалатор, длиннющий и запруженный. Снова приходится ждать. Все, я точно опоздал. Наверху было почти светло. Окончательно осознав, что к началу заседания не поспеть, я вдруг совершенно успокоился и перестал торопиться. Совсем. Добыл из кармана бусины наушников, оживил плеер с диском Антона Городецкого и пошел ловить машину.